Дома его ждали. Андрей прямо с порога словно нырнул в уютное домашнее тепло. Настоящее, можно сказать, с большой буквы. Опять был пир горой. Восторженное разглядывание гренландских сувениров. Поцелуи. Правда, почему опять? Есть в этом слове что-то обыденное, намекающее на приевшееся уже повторение, а Андрей надеялся, что такая радостная суматоха не надоест ему никогда. Искренние и непосредственные в силу возраста девчонки не скрывали своих чувств, что было необычно и приятно. Впрочем, то же самое в свое время он думал и про Маринку, и про Ингу. Все меняется. Наверное, каждый имеет право на маленькое личное счастье, даже супервезунчик. Рассеянно слушая веселую болтовню подруг об академии, о первых лекциях, одногруппниках и преподах, беззлобно огрызаясь на Юлькины подколки, Андрей вспоминал последние слова Петра Дмитриевича. Полковник молчал всю дорогу от Москвы, молчал в машине и лишь у самого подъезда, словно бы очнулся от раздумий. Пожал на прощание Андрею руку и, прежде чем тот успел открыть дверь, сказал: «Что же, Андрей Игоревич, значит, полетим». В тот момент слова Петра Дмитриевича показались ему лишь попыткой ободрить, некой напутственной фразой. Ну, в самом деле, откуда у ФСБ, да и если на то пошло, у всей страны средства на лунную экспедицию? В 70-х из-за недостатка финансирования свернул все программы, даже неизмеримо более богатый Советский Союз. А теперь? Что может Россия, у которой все три рабочих космодрома являются на самом деле модернизированными полигонами для запуска межконтинентальных ракет, а единственный космодром для запуска тяжелых ракетоносителей вообще находится на территории другого государства? Даже если и удастся наскрести средств, поднять угасающие в бедности предприятия, расконсервировать советское наследие, не слишком ли? В сказку о президентских выборах Андрей не верил уже давно. Но даже если это и была правда, способен ли могущественный президент, которому всегда везет, оправдать такие затраты? Тем более, что давать стопроцентные гарантии не возьмется никто, даже хваленые аналитики полковника. Хотя, что он может знать о целях полковника ФСБ, о тех, кто стоит за всей операцией «Везунчик»? Если все, что он мог так легко ощутить в Гренландии, правда, то после девятой точки у Андрея в руках будет невиданная сила, неодолимая, повинующаяся лишь его воле, а воля будет подконтрольна истинным хозяевам «Везунчика», кто бы они ни были. Стоит ли такая игра свеч? Может статься вполне. Куш достойный. Да и потом, кто сказал, что с такими возможностями их удовлетворит президентское кресло? Лететь не хотелось. Во-первых, было просто страшно, по-человечески страшно не вернуться. Космос – это не Египет и даже не Гренландия. А во-вторых, никто не сможет сказать, кем станет он, Андрей, в девятой точке. Суперудачливым, никогда не терпящим поражений, но все-таки человеком или кем-то другим. Тревожные мрачные мысли помучили его до утра. Юля и Анюта давно уже ушли спать, а он так и просидел на кухне всю ночь, выкуривая сигарету за сигаретой. «Ты что, спать не ложился?» – спросила Анюта, появляясь на кухне. Андрей кивнул. «Да не спится чего-то. А Юлька где?» «Она сегодня позже поедет. Ей на первую пару не надо». «Прогуливает?» — он грозно сдвинул брови. «Нет», — улыбнулась Анюта. «Просто мы на разных специализациях. Мы же тебе рассказывали вчера. У меня бухгалтерия на 4 часа в неделю больше». «А, помню, помню». Ничего он, конечно, не помнил, но признаться в этом значит обидеть подруг. От вчерашнего веселого трепа у него в памяти остались лишь какие-то смутные обрывки. Анюта пошла в ванную, зашуршала там чем-то истинно женским, парфюмерно-косметическим. Солнце медленно выползало из-за соседских многоэтажек. Оранжевый лучик упал на пол кухни и побежал дальше, через коридор в ванную. «Ой, ярко как!» Андрей обернулся и застыл. Анюта расчесывала волосы, Русые пряди почти целиком закрывали лицо. Она распушила их, оглаживая руками. Солнечные зайчики играли на волосах, зажигая на секунду то там, то тут маленькие огонечки. В воздухе поплыл тонкий, удивительно мягкий аромат яблочного шампуня. Андрей смотрел, затаив дыхание. Такой красивой он еще никогда ее не видел. Анюта почувствовала на себе взгляд, обернулась, отбросила с лица волосы и сразу же начала мило краснеть. Восторженный взгляд Андрея смутил ее. «Ты чего? Не смотри так, мне стыдно!» Только теперь Андрей сообразил, что все это время не дышал. «Анютка, ты самая красивая девушка на свете!» «Да ладно тебе!» «А я...» — капризно спросил знакомый заспанный голос. Анюта и Андрей обернулись как по команде. В коридоре стояла Юлька. Лишь на секунду им удалось встретиться глазами, но пылающую в ее взгляде ревность не увидеть было бы, не увидел, разве бы слепой. Потом Юлька гордо вскинула подбородок, подняла руки над головой и пару раз прокрутилась вокруг своей оси. Босые ножки протанцевали по полу замысловатую кривую. «А я что, хуже?» глубокомысленно сказал Андрей. «Может, у меня волосы и покороче?» Юлька провела ладошкой по задорному хохолку. «Зато икры не такие толстые, вот!» Анюта заметно оскорбилась, выставила вперед действительно слегка полноватую ногу, уставилась на нее так, будто только сегодня увидела. «Зато у меня 36-й размер, а не твои лопаты 39-го. Фикс 2 купишь нормальные туфли». «Что?» – задохнулась Юлька. «Лопаты! Ты на себя посмотри, пышечка!» «Доска!» – парировала Анюта. «Глиста в сиропе! А ты? А ты?» Андрей понял, что ситуацию надо спасать. Еще немного, и девчонки просто передерутся. «Брейк! Тайм-аут!» «Раз проснулись, пошли лучше завтракать. А сравнение ваших прелестей давайте оставим на потом. Вы обе очень красивые и...» Он сделал паузу, подождал, пока напряжение достигнет предела, девчонки просто поедали его глазами. «И мне очень нравитесь. А будете ругаться, отшлепаю». За столом подруги, отчаянно сопя, старались друг на друга не смотреть, мужественно пытаясь проглотить обиду. У Анюты в уголках глаз Андрей заметил слезы. «Хреноватый из меня миротворец», — подумал он. «Сижу как пень, не знаю, чего сказать». Хлопая крыльями, на подоконник сел голубь. Пару раз стукнул клювом, выискивая одному ему заметные съедобные крошки. Анюта, несмотря на всю свою хозяйственность, имела дурную привычку, протерев стол, выкидывать мусор в окно. «Анька, к тебе, клиент», — улыбнулся Андрей. «Этот все время прилетает. Видишь, у него на хвосте несколько белых перьев. Я его сразу узнаю». Голубь, словно сообразив, что речь идет о нем, слушал, наклонив голову. Потом снова принялся стучать клювом по подоконнику. Юлька вдруг встрепенулась. «Ой, совсем забыла. Тут же без тебя такое случилось!» Улыбка исчезла с лица Андрея. Он обернулся к Юле и несколько настороженно спросил. «Что?» «Вон там», — она указала ладошкой на нижнее колено газовой трубы. «За плитой все время кто-то стучал. По утрам. Как 9 часов мы с Анькой в академию собираемся, а он стук-стук-стук». «Барабашка!» — выпалила Анька. «Мы так боялись! Вот завтра утром сам посмотришь!» Андрей что-то прикинул, кивнул и усмехнулся. «Знаю я этого барабашку. Его зовут Газовый монтер. Соседям решили, наконец, плиту заменить». Он посмотрел на растерянные лица девчонок и рассмеялся. «Ну вы даете, барабашка! Ой, не могу!» Через минуту смеялись уже все трое. В глубине души Андрей почувствовал к Юльке огромную благодарность. Своей наивной историей она великолепно разрядила обстановку. Не хватало еще, чтобы подруги начали его делить. Со сценами ревности, выцарапываниями глаз и вызовами на дуэль. Завтрак доедали в мире и согласии. Анюта уехала в академию, Юлька возилась на кухне. Андрей пересел на диван в комнате девчонок, поймал себя на мысли, что назвал ее именно так, а не «большая», как раньше, и улыбнулся. Включил телевизор, бездумно пощелкал каналами. Еще после Монголии родилась у него одна задумка. а после близкого знакомства с людьми Седова даже укрепилась, но все как-то было не до этого. Сначала валялся в депрессии, потом Гренландия. Может, сейчас? Андрей снял с базы трубку, набрал номер институтского времен еще Москвина сослуживца. Бывший старший научный сотрудник и заведующий лабораторией Михаил Альбертович теперь держал вполне процветающую фирму охранных систем. Телефонная девочка долго не хотела звать шефа, не получив от Андрея паспортных данных, биографии и короткого содержания цели звонка в трех томах. Но он и сам был не новичок в подобных беседах. «Девушка, у меня совсем мало времени, чтобы еще и с вами спорить. Если вы в течение 5 секунд переключаете меня на Михаила Альбертовича, или я звоню ему на сотовый и подробно объясняю суть дела, а в конце разговора, боюсь, мне придется посетовать на непонятливых секретарш, из-за которых у фирмы может сорваться вполне прибыльная сделка». Собеседница обреченно вздохнула, в трубке щелкнула, заиграла что-то омерзительное из модной попсы. «Пирсу вроде бы». «С кем ты разговаривал?» – спросила неожиданно появившаяся на пороге Юлька. Андрей показал ладонью, сейчас, мол, подожди. «Слушаю вас», – неожиданно сказал знакомый баритон. «Что вы хотели?» «Михаил Альбертович! Узнал, узнал, богатым не будете». «Простите, с кем? А? Андрей? А я тебя узнал. Бедствовать, значит, будем вместе. Какими судьбами? Случилось чего? Ирочку вон на уши поставил, до сих пор дрожит вся». «Ну, стоять за слоном на пути к шефу – качество хорошее. Только постоянным клиентам почему-то не нравится. По себе знаю». «А ты что, постоянный клиент?» Михаил Альбертович хмыкнул. «Не помню, чтобы ты у нас чего-нибудь заказывал. Или грабители одолели». «Да есть немного. Решил поднять вам продажи по старой памяти. Мне дверь на квартиру нужна. Ну и так, проверить кое-что. Проводку». «Проводку», протянул Михаил Альбертович. «А Андрей, перебив его, быстро сказал. Телефон тоже. Щелкает что-то. Обрыв где-то, наверное». Вот так Андрей почти воочию увидел, как взметнулись вверх густые брови бывшего СНСа. «Хорошо, понял. Когда надо?» В голосе собеседника исчезли все веселые нотки. Осталась лишь деловая сосредоточенность. «Ну, как обычно, вчера. Но до завтрашнего утра я могу подождать». «Понял. Сейчас переключу тебя на Ирочку. Продиктуй адрес, какую дверь хочешь, замки, и постарайся ее больше не пугать». На следующий день Юльке почему-то снова не нужно было ехать к первой паре. Но узнав, что через полчаса приедут ставить дверь, она как-то странно насупилась и сказала: «Из ванной меня никто выгонять не будет?» И в ответ на заверение Андрея, что, мол, зачем рабочим ванная, если они будут ставить дверь в прихожей, ехидно проговорила: «Откуда я знаю? Руки помыть, например. Ладно, если так, то я пойду купаться». Андрей проводил ее недоуменным взглядом, крикнул вслед: «Руки можно и на кухне помыть!» Парни Михаила Альбертовича появились минут через 20. В прихожей сразу стало не протолкнуться, а в глазах зарябило от темно-синих спецовок, украшенных аляповатой эмблемой «Гардиан» охранной системы. Установщики деловито пожали руку, деловито расставили на полу целую гору странного вида приборов. Один, не моргнув глаза, моментально взялся измерять дверь, другой, судя по намечающейся лысине и замшевой куртке поверх комбинезона «Бригадир», спросил: «380 вольт у вас есть?» «Зачем?» – опешил Андрей. «Для сварки. Нету?» «Вроде бы нету». «Хм, придется с лестничной клетки кидать». Минут через 40 квартира напоминала развороченный муравейник. Андрей даже позавидовал Юльке, которая спокойно нежится сейчас в ванной и не видит весь этот бардак. На полу змеился толстенный кабель, в комнатах возились синие спецовки, ловко цепляя к нему то один, то другой прибор. Обмерщик уже по пятому разу невозмутимо проверял высоту косяка, глубину дверного проема. Бригадир что-то подкручивал на панелях, время от времени ругался по сотовому телефону с неким Максимом. Через 40 минут он удовлетворенно отключил последний прибор, подошел к Андрею. «Ну, можете спать спокойно. Ничего нет, ни одного микрофона, ничего. А если и было бы, что мы не смогли найти, оно сдохло. Карен, бригадир кивнул в сторону грустного армянина. Карен прошелся по стенам высокочастоткой. «Спасибо», — искренне сказал Андрей. «Еще немного, и я бы настоящим параноиком стал. А телефон?» «С телефоном хуже. Падает мощность сигнала. Где-то явно есть дополнительный слушатель. Кто он, сказать точно не можем. Глушат весьма грамотно, но уже по одному этому факту ясно. Люди там серьезные. Так что я не советовал бы вам вести по домашнему телефону конфиденциальные беседы. Сотовый тоже можем проверить, но это отдельный прескурант. Хорошо, я созвонюсь с Михаилом Альбертовичем. Сколько я вам должен? Вечером приедут ставить дверь, привезут счет. Начальство сказало, что вы проходите по особой ставке, поэтому сколько точно, я не знаю. Если хотите, позвоните в контору». Бригадир кивнул своим. Спецы сноровисто рассовали аппаратуру по коробкам. «Аккуратнее с проводом», — сказал он напоследок. «380 вольт — не шутка. Надо бы отключить, да сварщикам понадобится. Давайте-ка вытащим в коридор, чтоб в комнате не мешался». Андрей едва успел попрощаться, как в ванной щелкнула задвижка. Юлькин голос поинтересовался. «Ушли?» «Да, выходи». Она снова появилась, как и в прошлый раз, обернутая в банное полотенце. Андрей отвел глаза. Либо она совсем его больше не стеснялась, либо наоборот, старалась опередить Анюту в неосознанном женском соперничестве. Второе вероятнее. Сегодня край полотенца был подвернут значительно выше колен. Юлька была босиком. Холодный линолеум в прихожей хватал за пальцы, особенно после душа, так что и приходилось поджимать то одну, то другую ногу. «Обедать пойдем?» «А ты что сегодня, в академию не поедешь?» «Да ну ее! Анька приедет, даст лекции переписать. Пойдем?» «Может, подождем?» «Кого, Аньку?» В Юлькиных глазах запрыгали злые огоньки. Андрей недоуменно ответил. «Ну да». Она топнула ножкой. «Ты только о ней думаешь. Вот вчера красивой назвал, а я...» «И ты тоже очень красивая, тоже!» Судя по тону, Юля разозлилась не на шутку. «Я тоже! Да я красивее ее в 10 раз!» «Вы обе очень красивые», — твердо сказал Андрей. «Зачем ты так?» «Обе!» — она шагнула вперед, стукнула его кулачком по груди. «Анька тебе больше нравится, да? Отвечай!» От неожиданности Андрей отшатнулся, ударился ногой о стул, забытый в прихожей грустным Кареном, сел и с несколько ошалелым видом посмотрел на Юльку. Раскрасневшаяся, со злыми глазами, в которых предательски блестели слезы, она, казалось, уже не соображала, что говорит. «Нет, ты скажи, Анька тебе всегда нравилась, а на меня ты даже и не посмотрел ни разу. Почему? Скажи, я что, уродина какая-нибудь? У меня что-нибудь не на месте?» Она потянулась к узлу, полотенце на шее, попыталась распутать его. Андрей хотел ее успокоить, перехватил руки, развел в стороны. Это разъярило Юльку окончательно. С криком «Я тебя убью!» она вырвалась, схватила с тумбочки металлическую расческу, которой так любила прихорашиваться по утрам, и попыталась наброситься на него. Он едва успел остановить ее, ухватив за запястье кулачок с расческой, отвести в сторону. И только потом он похолодел от внезапно пришедшей мысли. «Она же всерьез мне угрожает. Ревнующая женщина на самом деле готова убить. Господи, удача! Нет, не надо!» Андрей с ужасом понял, что где-то внизу у Юльки под ногами валяется фазовый провод. Где-то там торчит оголенный кусок со срезанной изоляцией. Ждет своего часа. Юлька прыгнула на него снова, несколько раз стукнула кулачком по плечу. Хотела дать пощечину, но Андрей оттолкнул ее. Посмотрел вниз. Провод был совсем рядом. Он хотел предупредить ее, потянул руку, но из мгновенно пересохшего горла вырвалось только «Авана!». Наверное, вдобавок он еще и мертвенно побледнел, потому что Юлька, разом позабыв буйствовать, кинулась к нему на шею. «Ой, прости, я тебя ударила. Больно, да, прости, я не хотела». Андрей не отвечал. Он завороженно смотрел на оголенный провод. Рядом, буквально в 2 сантиметрах, приплясывала босая Юлькина ножка с накрашенными ногтями. На лодыжке еще оставались влажные капельки. Он почти наяву представил, как Юлька наступает мокрой ногой на провод, вздрагивает, кричит, пытается сделать шаг назад, но ее держит крепко. Она бьется, как пойманная рыбка, плачет, мычит, тянет руки к Андрею в немом призыве «помоги». «Нет, пожалуйста, только не ее. Она не хочет мне зла, не хочет. Извини меня, пожалуйста, я глупая, я не хотела». Юлька бросилась к нему на шею. Андрей попытался остановить ее, оттолкнуть снова, но проскользнув между ладонями, она, плача, попыталась обнять его. Не удержалась. Резкое движение немного качнуло ее в сторону и наступило ногой на провод. Андрей зажмурился. Наверное, надо было взять себя в руки, дернуть провод или найти какую-нибудь деревяшку, столкнуть Юльку с оголенной смерти. Но он просто не мог заставить себя открыть глаза. Не хотел видеть ее такой. Мягкие губы коснулись его лица. Мокрая от слез щека прижалась к подбородку. «Ну, прости меня, пожалуйста. Я не хотела». «Она жива!» Андрей посмотрел, Юлька стояла на проводе обеими ногами, и ничего не происходило. «Ты не обижаешься?» За спиной на лестничной клетке что-то стукнуло. Напряженные нервы не выдержали, Андрей вздрогнул и обернулся. И успел поймать момент, когда вываливавшаяся из фазовой розетки вилка скатилась со щитка на каменный пол. Стукнуло еще раз. Петр Дмитриевич как-то сказал, что после восьмой точки Андрей, по всей вероятности, сможет иногда подчинять случайности своим желаниям. Хм. Похоже, в этот раз аналитики полковника не ошиблись. Андрей встал, схватил в охапку ошеломленную Юльку, притянул к себе, крепко поцеловал в губы, но не остановился, продолжал лицо, шею, руки. От неожиданности она не сопротивлялась, лишь изредка хихикала. «Щекотно!» Он прижал ее к себе, как котенка, и вошел в дом. Видимо, Юльке было уютно у него на руках, она даже не шевелилась. «Господи!» — сказал Андрей тихо. «Я чуть тебя не потерял». Юлька не поняла, да ей и не хотелось. Она просто обняла его, пробормотала. «Я здесь, здесь». Он улыбнулся. «Ты не представляешь себе, как это здорово!» Юля старательно делала вид, что ничего особенного не произошло. На кухне она поставила чайник, не глядя в его сторону, включила телевизор. Зазвучала пафосная, немного тревожная музыка. Тройка белоснежных лошадей промчалась через весь экран куда-то вдаль. «О, новости!» Андрей развернулся на стуле. «Ну и что у нас плохого?» Миловидная дикторша, щеголяя царственной осанкой и безупречным макияжем, произнесла: «На телеканале «Россия» информационный выпуск с последними новостями к этому часу. В студии Мария Кашемирова. Здравствуйте. Главная новость дня. Сегодня в 11 часов утра Российское космическое агентство провело совместно с корпорацией «Энергия» и центром Хруничева пресс-конференцию для журналистов». Кадр сменился. На экране рассаживались за длинным столом вальяжные, явно привыкшие руководить люди. Направлена на них батарея фото и телекамер. Десятки микрофонов у стола нисколько их не смущали. Андрей на мгновение отвлекся, налил себе кофе, а когда снова обернулся к телевизору, один из руководителей как раз отвечал на вопрос. «Нет, мы не считаем это преждевременным. Благодаря личному распоряжению президента за последние 2 года космическая отрасль получила достаточное финансирование. Мы смогли развернуть некоторые замороженные программы, в том числе и лунную. Наработки советских времен никуда не девались, они просто ждали своего часа. Недавно американцы объявили, что повторно высадятся на Луне в районе 2008-2015 года. Рад сообщить, что мы сделаем это намного раньше. Проект уже перешел из стадии проектирования в стадию реального воплощения». Поднялся один из журналистов. Камера выхватила его лицо, самоуверенное и даже несколько нагловатое. Сейчас, правда, на нем читалась растерянность. «Если я правильно вас понял, российская лунная программа идет уже давно. Почему не было никаких сообщений раньше?» «Мы специально ждали момента, когда будем на 100% уверены в успешной реализации», — было бы преждевременно сообщать о наших разработках, не убедившись в политической и финансовой воле правительства довести проект до конца. В том, что у наших партнеров корпорации энергии и центра имени Хруничева не заморожены необходимые мощности и наличествует нужная инфраструктура. А на какой год же планируется первый запуск? В зале повисла тишина. Представитель РКА посовещался с соседями, кивнул и ответил. Через 3 месяца ракетоноситель выводится на стартовый стол. Предварительная дата запуска 17 декабря. Андрей застыл на месте. Чашка кофе чуть не выпала из рук. Юлька захлопала было в ладоши, но, увидев его застывшее лицо, перестала, спросила. «Ты чего нахмурился? Это же здорово! Мы полетим на Луну!» Заставив себя улыбнуться, Андрей кивнул. «Да-да, конечно, здорово. Только для тебя, как и для всех мы, это вообще Россия. Вы и представить себе не можете, что для кого-то это выглядит совсем иначе». В комнате на столе проснулся телефон, неуверенно звякнул и разразился тревожной трелью.